Челябинск, Москва. Яков Марии. 1 октября 1913 года. Доброе утро, Мария. Пишу из гостиницы. Мне ужасно нравится писать лежа. Сейчас утро. Давно уже проснулся, подумал о тебе, опять уснул. Сон. Потом прочел рассказ Куприна, а теперь опять к тебе. Хотя мне так хорошо, не могу удержаться от упреков. Знаешь, Маруня, а ведь я уже думал, что... В последнем письме было несколько слов, что мы теряем друг друга в переписке, отдаляемся. Милая моя жена, как всегда в жизни, в болезни, в переживании, когда доходит до самой вершины, до апогея развития, наступает перелом, и появляются новые силы. Однако, как я смело написал купринскую мысль. Про болезнь хотел написать. Если не тяжелая болезнь, я говорю вообще, то это может быть даже некоторым удовольствием. Я охотно поболел бы некоторое время, если бы ты за мной ухаживала. Но тяжело болеть, долго болеть, уже забывается вся поэтическая окраска, уже совсем нехорошо. Когда-нибудь, когда придет болезнь, не отойду от тебя. Только я один буду твоей сиделкой, будем жить с тобой долго, доживем до старости, до болезней и будем друг за другом ухаживать. На зиму ужасные планы, зарыться на дни и ночи в книге, прочтем много книг и откроется нам светлая жизнь, правда, Маруся, о музыке не думаю так, как об институтской науке». Скорей-скорей лети время, если бы можно было его кнутом подгонять, все кнуты расхлестал бы. 15 октября 1913 года. Что мне с тобой делать? Опять получил письмо из серии «Так», нехороших. Пишешь о жене, о любовнице. Ну скажи, пожалуйста, что я могу сказать об этом? Будешь ли моей женой или любовницей? Ей-богу, не знаю разницы. Ты будешь мой самый близкий, самый необходимый человек. Вот и все. Любовницей была бы, если бы я уже был женат. Тогда от жены уходил бы к тебе. Но этого не могло случиться. Я навсегда ушел бы. Марунечка, детка хорошая, многого я не прошу. Одного только. Верь моей правдивости. Да, можешь вспомнить нехорошее, но лжи моей ты не знаешь. Много дурного о себе рассказывал, лишнего много... Потому не умею оберегать тебя, и часто тяжело, но всегда ты знала все. Зачем же, ну скажи мне, к чему эти печали в сослагательном наклонении? Если бы случилось бы, если ты веришь мне, почему не помнишь моих слов вечного завета? Нет, ни за что, никогда. Да, ты моя жена, моя первая женщина, моя чудесная любовница, и мне нет никакого дела до того, что будет через 20 лет. Для нашего брака нужна только уверенность на теперь. Это мой официальный разговор с тобой. А неофициально, в частном разговоре могу тебе тихонько шепнуть, и вовсе не на сегодня только, а никогда не будет другой». Ах, как это все кончилось бы весело, если бы мы сидели рядом, поцеловал бы тихо руки, сказал бы, все это ничего, все только кажется, и сразу от моих немудрых слов стало бы ясно, и ты надолго успокоилась. Не печалься, родненькая, скоро, скоро уже. О деньгах ты можешь не беспокоиться, это не папины деньги, никто о них не знает. Я даю здесь уроки. Я ужасно рад, что могу хоть чем-нибудь помочь тебе. Ты все истрать на обмундировку. Платья заставляют много о себе думать, когда они нехороши, а хорошего мы не замечаем. Сентенция. 17 октября 1913 года. «Добрый вечер, добрые сумерки вам, Марит Петровна. Хорошо вы поживаете? Очень рад, что хорошо. Мне тоже чрезвычайно великолепно в квадрате живется. Может, вам интересно знать, в чем моя чрезвычайная великолепность и в чем квадрат? А вот в чем. Вольно определяющийся осетский задерзкий ответ дежурному офицеру засажен на 10 суток ареста на гауптвахту, но ввиду малого наказания с другой стороны прибавили еще 5 суток. Надеюсь, что наказание придется сбавить, так как у означенного вольно определяющегося даже не остается 15 суток службы. Еще, к сожалению, в казармах нет подходящего помещения для арестованных». К Конечно, многолюбивое начальство, отцы-командиры, не могли надеяться, что в среде ласковых чад найдутся такие непокорные экземпляры. В последнее время мое начальство буквально взъелось. Бешеные придирки. Сегодня 17-е. Ну, остается 14-15 дней. 50 недель уже прожил. Осталось две маленькие быстрые недели. А ты получишь письмо это, останется лишь десяток. Весь этот год, самый тяжелый из моей всей жизни, принес мне все, что я имею. Правда, хуже его не будет никогда. Если бы жил этот год в Киеве, было бы иначе. Хуже и иначе. Чем же кончить? Неужели все к лучшему в этом лучшем из миров? Неужели хамство этого офицера — необходимый штрих к моему жизненному пути? 23 октября 1913 года. Здравствуй, девонька моя хорошая. За мной сейчас захлопнулась дверь, и я остался один со своим одиночеством и мыслями. Задача. Пусть мой арест превратится в интересное времяпрепровождение. Буду писать все, ведь ты его прочтешь, когда все это будет в прошлом, может быть, даже воспоминание будет окутано некоторой поэзией. Итак, я в тюрьме. Отлично, пусть руководителем моей теперешней жизни будет Толстой. Говорю, конечно, о рассказе «Божественное и человеческое». Моя жизнь должна теперь превратиться в один порыв воли, в одно непреложное деятельное стремление. Не хочу с тоски бросаться из угла в угол, с тоски кусать себе руки и плакать. Сделал на листке расписание мое, снизу большая надпись «Укрепи меня, владычица, Пресвятая Дева Мария». В еврейском строгом и нерадостном единобожии нет такого теплого уголка. Посмотрим. Теперь устраиваться. 25 октября 1913 года. Военная гауптвахта, вероятно, походит на общую тюрьму. Разница заключается, что караулят свои же солдаты. Этот часовой может по окончании караула превратиться в арестанта. Если в карауле находится своя рота, совсем хорошо. Мы здесь очень зависим от караульных начальников, унтер-офицеров. Заключенные считают началом суток 12 часов дня, когда смена караулов. В 6 часов утра вставать арестованным. Открывается дверь, иди умываться. Откидываешь к низу нары и идешь. Еще совсем темно. Зарешеченное маленькое окошко скупо дает утренний свет из-под самого потолка. В камере наступают светлые сумерки, когда уже можно читать только к 8 часам. Вот теперь и есть 8 часов утра. После умывания сидишь в потемках и ждешь сторожа. Наконец слышишь «чай». Он подходит к двери, просовывает через глазок двери нос чайника и наполняет подставленную чашку. Целый день только и слышно «выводной», «оправиться», звякает ключ, ведут. В 5 часов темнеет, света не дают. Я в это время занимаюсь музыкой, упражняюсь в сольфеджио, вспоминаю разные пьесы, насвистываю, пою. Сосед справа — еврей, сидит за кражу. Целый день поет еврейские песни и молитвы. Сосед слева тоже поет военные марши и вальсы, а вчера неожиданно запел мелодию «О, мое солнце». Слышу в караульном помещении женский голос. Откуда? Как? Оказывается, в одной камере сидит мальчик, 12 лет, военно-музыкантский ученик. Отдали 7 лет в музыку. За обучение он обязан прослужить 5 лет. Теперь он ждет суда. Судится за 6-й побег со службы. Бойкий, умный мальчуган. Конечно, воспитывается первоклассный преступник. Одного солдата уволили в отпуск в Севастополь. Этот мальчик подделал его билет на двоих и поехал с ним. Поступил музыкантом на военный корабль. Всю жизнь моя мечта была попасть туда. Через пару месяцев навели справки и по этапу припроводили в полк. По дороге он сидел на многих гауптвахтах. Случилось быть в Воронеже, откуда он сам родом. Видел там мать, пришла, колбасы принесла, да начала плакать, а я этого не люблю. Ушел к себе в камеру. Она перестала плакать, когда опять я вышел. У большинства людей взрослых при соприкосновении с этой бездушной, жестокой военной атмосферой сильно черствеет сердце и навсегда засыпает ум. Можешь себе, Маруня, представить через много лет опустошенную душу этого маленького человека. У него впереди арест до суда, суд, по суду пребывание в дисциплинарной команде музыкантских учеников, детское, по отбыванию наказания, отслуживание еще 3 года в полку. Ночи мучительные. Вся постель немногоспящая. Свернутый мундир под голову, одел шинель и уснул. Постели не полагается. Жесткие доски натирают бока, плечи, ноги. Уснешь на час, снова просыпаешься и ворочаешься. Тяжело это. Уж какой я нетребовательный к жизненным удобствам, в каких уже положениях не был, все же тяжело на досках спать. Помню, в учениях пришлось одну ночь на земле спать. Прекрасно всю ночь проспал. Но и это ничего. Теперь день, не страшна ночь. Сегодня почти доволен. Утром французский язык, днем экономическая книга. Завтра занятия совсем будут хорошие. Сегодня до обеда совершенно незаметно перешло в после обеда, так как граница состояла из пары ломтиков контрабандного сыра. Караульного попросил, тот в лавку сбегал. Сумерки, сумерки, 4 часа, кончаю день. Остается 5 часов шагать. Заунывно поет сосед мой. В голове держу музыку сегодня. Рахманинов, только бы минутку посмотреть на тебя сейчас и руки тихо поцеловать. Ничего не вижу, прощай, детонька. Все в голове вертится, стихи Боротынского хорошо помню. Лермонтова помню, Пушкина очень много. 5 ноября 1913 года. Закончен опыт тюремного заключения. Я на частной квартире, ожидаю приказа. В полк пригнали массу народу, запасных. 1500 бородатых рослых мужиков. Сейчас они перед окнами выстроились на обед идти. Медных и алюминиевых баков не хватило. Принесли из бани жестяные черные шайки и налили туда щей. Вечером прошелся по казарме запасных. Масса народу спят на соломе, не раздеваясь, храп, изредка сосна крикнет, ругнется. Простой народ. Целый год живу вместе с ним. Так вместе, что часто стираются наши отличия. Они все чувствуют меня равным, значит, нет речи о взаимном непонимании. Тяжелая, неинтересная масса. В большинстве случаев недобрые, неряшливые, любят успех, и успевающему все простят. Скверные товарищи, не очень умны, иногда бесцельно и беспричинно жестоки, хулиганство. Все уважают науку за ее выгоду. Единицы всегда будут, но я их видел, ах, как мало. Единиц, собственно, не было, были изредка единичные поступки. Иногда разглядываю всех, о ком сохраню какие-нибудь воспоминания в моей уже недалекой новой жизни. Единиц нет, единичные поступки забываются скоро, и останется какой-то однообразный серый фон, без людей, без душ, без пятен ярких. Серо, бесцветно, оберточная бумага. Даже обидно становится, где Платон Каратаев? Где люди, давшие материалы для Снегурочки, для Бориса Годунова, люди, Кремль строившие, люди, рассказывавшие такие увлекательные песни, былины, где хоть маленький сколок с Микулы Селяниновича, хоть случайно напомнивший Ивана Царевича, где малявинские буйно-страстные лица? Неужели только потому, что мы в Оренбургской губернии? Правда? Губерния убогая, тоскливая. Но неужели где-нибудь в Пензе или Риге иначе? Единственное, что они могут хорошо сделать, пойти на войну и, не рассуждая, тихо умереть. Безропотно и сколько прикажешь. Грустные мысли. Челябинск, Киев. Яков родителям. 5 ноября 1913 года. И деньги, и письмо все получил. Но все не выходит нам приказ. Переписка мне тоже сильно надоела. Рад, что скоро окончится. Этот год показался в 10 лет. Но все не верится. Пока не увижу вас на вокзале, не поверю. Мой год повлиял очень худо. не видел людей, театра, музыки, не мог хорошо заниматься, получается только одичание. И никогда, верно, не хотелось так учиться, как теперь. И еще знаю, какие мучения ожидают меня, ведь совершенно отучился учиться. Много времени пройдет, пока втянусь в занятия. Особенно беспокоит меня финансовое право. У меня здесь нет нужных мне книг, но их и в Киеве не просто добыть. Зато я изрядно прочитал по политической экономии. К сожалению, придется сдавать еще раз статистику, что обидно, потому что я сдавал ее еще на втором курсе, но теперь возрос объем и придется сдавать заново. Да, если можно, достаньте абонемент на симфонические концерты на декабрь. Очень хочется музыки. Теперь мое единственное утешение и развлечение — кинематограф. Часто хожу, а моей любимой книгой теперь сделалось расписание поездов. Челябинск, Москва. Яков Марии. 6 ноября 1913 года. «Приказа все нет. План мой такой. Как только отпустят, сразу на вокзал. Проездом в Москве на день-другой, далее в Киев, сдаю экзамены, часть, а потом приезжаю к тебе через 2-3 недели надолго. Дома никому не скажу о Москве. Они устали от ожидания. Но я устал еще больше. Несколько ночей ты снилась. Ох, детонька, как без жены тяжело. Это у меня временами. Ты ведь и сама знаешь. Целую крепко, родная. Ничего, перетерплю. Претерпевший же до конца спасется. Но ведь скоро конец, и какой блестящий конец. Почти что из-под ареста в Богословский переулок на 4-й этаж под самые небеса. Не для райского ли блаженства? Мое прибытие на небеса свершится скоро, и ты будешь моей женой». Киев, Москва. Яков Марии. 21 ноября 1913 года. «Ну, Маруня, могу рассказать кое-что интересное. Развесь пошире свои маленькие уши». Мимоходом целую. «И вот что. Вчера папа делал очередную послеобеденную прогулку по гостиной. Надвигались сумерки, мама сидела в качалке, на руках у нее шитье. Вхожу я, беру папу об руку и идем рядом. Мне с тобой, папа, поговорить нужно». «Говори». Начинается большой разговор о тебе, обо мне, о нашем будущем. Между прочим, он сказал: «С такой женой совсем не страшна жизнь. Если случится нужда, она отлично перенесет и поможет тебе перенести. Вот». Удивило и обрадовало, что он вовсе не настаивает на жительстве в Киеве. Вот что он сказал еще: «К маю ты получишь зачетное свидетельство, к августу кончишь государственные экзамены. Тогда можешь уехать совсем в Москву. У меня есть кое-какие связи там, возможно, достанешь работу. Это тем более может удастся, что весь первый год я охотно могу посылать, сколько понадобится. На первое время роскошничать не нужно, можно даже в одной комнате жить. Сейчас спешу. Папа назначил к 10 часам быть у портного. Мы заказываем 2 костюма, ему и мне, и 2 пальто». 31 декабря 1913 года. Вечер. «Кончается год, мой самый лучший год, радостный, самый определяющий год. 1913 — это ярлык моей всей жизни. Самого себя понял, как нужно. И тебя понял. И понял, как мне следует жить. Не могу точно сформулировать словами, но появился какой-то крепкий корень, единая основа. Я не богоискатель, не борец, не поэт, не ученый, но буду стараться искренне, правдиво жить, всегда учиться и быть чутким, если подле кто стонет. И еще буду крепко и навсегда любить свою жену-товарища. Скоро 12. Ты в шумном обществе веселишься. Пусть все боги сговорятся послать сегодня тебе целые коробы радости и груды цветов. Это ничего, что я один. Когда захлопываешь дверь, нас уже двое. До самого утра двое. Пойду погулять. Веселись, моя Маруся». Москва, Киев. Мария Якову. 5 января 1914 года. Пишу сейчас в глубокой тишине, все спят, а я очень устала и мне не хочется спать. Все время дневные и вечерние спектакли. Праздники для актера самое тяжелое время. Да мне ничего, меня работа не тяготит. Только днем на выступление мне больно ушибли ногу, распухла и болит. Хочется здоровья, сил, красоты, хочется изящных одежд, и чтобы несколько дней быть свободной от студии, от театра, от всех занятий. Думаю, когда приедешь, скажусь больной дня на три. Вчера была на вечере у Беаты, сегодня мне по телефону сказали: «Вчера вы были не только интересны, вы были красивы, глаза искрились, щеки порозовели» и так далее. У меня новая шапочка идет ко мне, новые туфли, одна новая сорочка и новые черные лоны из трико. Тепло, изящно, по бокам черные изящные застежки из лент. И все это станет в старом к твоему приезду. Досадно. Непременно выезжай так, или 25-го, или 27-го. Я не хочу, чтобы ты 27-го приезжал, пусть 28-го. Это глупо, ужасно, что я суеверна, но это так. Семерка для меня — роковое число. Может быть, я смогу тебе объяснить эту свою слабость, что приедешь позже, имеет свою хорошую сторону. 20-22 я буду, вероятно, больна. 26-28 буду уже совсем здорова. Янка, любым-любый, желанный, Янусь мой, готовлюсь к твоему приезду. Невеста в день свадьбы должна быть во всем новом. На мне будет все-все новое, и цветы будут. Совсем-совсем поглупела, без друзей, без родительского совета. Мать всегда что-то говорит дочери. Совсем-совсем одни, только вдвоем. Будем венчаться, только нас двое на нашей свадьбе. И страшно, и хорошо, и голова кружится-кружится. Я уже думаю, как ты, совсем как ты. Чтобы было много детей, первый мальчик Генрих, как ты говорил, а девочка Эльга, как мне хочется. Тебе нравится? У тебя будет глупая, совсем глупая жена. Тебя это не останавливает?